Крисанто Гуанчес шепчется с Викторино более получаса. «Вернусь в 7 вечера», — говорит он на прощание, и возвращается, как обещал, ровно в 7. В этот второй раз беззубый, называющий себя Гильермо, подскакивает к двери и открывает без всякой боязни. «Нога у меня уже не болит», — думает Викторино. Он наглотался аспирина, подремал 20 минут, растянувшись на пружинном рабочем месте газельки. Беззубый услужливо помогает ему встать и дойти до двери. Викторино выходит из дому, опираясь на плечо Крисанто Гуанчеса. Газелька говорит ему, прощаясь, с милостивой улыбкой, последним свидетельством ее поистине герцогского, германтова, гостеприимства. У самого тротуара тихо подрагивает голубой Олдсмобиль, только что уведенный с Ла Ринконады. Его бывшая владелица, видно, большой любитель скачек. Вся машина завалена программками с ипподрома и фотоснимками коней-победителей. Викторина с первого взгляда узнает человека за рулем. Он слышал, с какой похвалой отозвался однажды о нем Крисанто Гуанчес. Фамилия его не то английская, не то тринидадская, что-то вроде Робинсона или Мэттисона. Викторина не может сейчас припомнить. Рядом с водителем восседает Кариньино, который приветствует Викторина посвистом сойки. Викторина ныряет на заднее сиденье, его колено ударяется о колено человека, лицо которого скрыто темнотой. Когда тот заговаривает, Викторина узнает его по голосу. Это Попик. Его кличут Попиком, потому что он самозабвенно крестится перед каждым налетом. В раю они как-то раз чуть было не схватились на ножах. Спор разыгрался по поводу мужской силы каждого из них с проституткой под боком. Попик хвастал, что он хоть куда. 7 раз кряду, орал он. Лучше не вспоминать о том дурацком вечере. Оба были пьяны в доску. Крисанто Гуанчес разнял их, встал между ними, когда они уже вытащили ножи. Крисанто Гуанчес помирил их 1 месяц спустя, и вот теперь Попик сидит рядом. Попик дружески протягивает Викторину оружие. Это пушка с длинным стволом из арсенала полиции. Викторина ощупывает затвор. У Крисанто Гуанчеса меж колен зажат автомат. «А у тебя, Кариньино?» «У Кариньино в кармане бельгийский пистолет последнего образца. А у тебя, Попик?» «У Попика навехонький кольт 38-го калибра. В нашей лодочке все с веслами», — громогласно подводит итог Крисанто Гуанчес, а Олдсмобиль в это время уже оставляет позади бедняцкие кварталы Пропатрия, взлетает на выжженный солнцем Косогор, ныряет в район Сан-Мартин, пересекает тенистые улицы Эль-Параисо, лавирует, покачиваясь в потоке автомашин, на Пуэнто-Йерро. Лучи встречных фар и неоновые блики реклам омывают его ливнем света, но, к счастью, такой Олдсмобиль вне всяких подозрений, и к пассажирам не придерешься. Все, слава богу, кроме Викторины в его архиепископской лиловой рубахе, одеты, как шаферы на свадьбе, в лучшее, что сумели стибрить. Викторино сжимается в комок между Крисанто и Попиком. Машина держит путь прямо к восточному району. «С такой батареей, Бланкита, мне думается, мы идем на крупное дело. Но я пока не лезу с расспросами, Бланкита. Погляжу, что дальше будет».